Привлеченный светом огней, проезжающей мимо машины, Кит подошел к высокому окну и привстал на цыпочки. Он внимательно вглядывался в ночь, пока свет фар не исчез. Джеб не рассказывал, что было потом, когда береговая команда переправила тела убитых на корабль. И с ним, и с наемниками, глядя ему в спину, спросил Тоби. Той же ночью их отправили чартером на Крит для разбора полетов. Как выяснилось, у американцев там чертовски хорошая военная авиабаза. Кто проводил этот самый разбор полетов? Какой-то мужчина в гражданском. Мозги им там промывали качественно, как говорил Джеб. Настоящие профессионалы. Двое американцев и двое наших. Никаких имен не называли, сами не представились. Судя по рассказу Джеба, один из американцев показался ему отвратительнее других. Эдакий манерный толстячок с педерастическими замашками. Он Джебу совсем уж не понравился, этот педик. «Педик более известный персоналу канцелярии министерства, как музыкант Брэд», — подумал Тоби. «Как только Джеб с командой приземлились в аэропорту Крита, их тут же разделили», — продолжал Кит. Джеб был командиром, так что ему досталось больше остальных. Он говорил, что толстяк нападал на него, как сущий Гитлер. Пытался убедить Джеба, что тот ничего на самом деле не видел. Когда это не сработало, предложил ему $100 000 за труды и молчание. Джеб предложил толстяку засунуть эти деньги себе в задницу. Он считает, что его держали в каком-то специальном лагере, куда свозят непроходящих ни по каким ведомостям заключенных. По его мнению, именно туда привезли бы игрока, и если бы во всей этой истории была хоть талика правды, и его впрямь бы ловили. «А что люди из команды Джеба?» — не унимался Тоби. «Коротышка и другие. Что с ними стало?» «Растаяли в воздухе. Джеб считает, что Криспин сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться. Он их не винит. Это вообще не в его духе. Он беспристрастный, даже слишком», — ответил Кит и умолк. Тоби тоже замолчал. По потолочным балкам скользнули отсветы фар очередной машины. «Ну а что теперь?» — спросил наконец Тоби. «Теперь? Да ничего. Одно большое ничего. Джеб должен был приехать к нам в прошлую среду, ровно к завтраку в 9. Потом собирались вместе ехать ко мне на бывшую работу. Он говорил, что пунктуальный, и я в это верю. Он сказал, что выедет в ночь, так безопаснее. Спросил, можно ли будет спрятать грузовик у нас в амбаре. Я ответил, что, разумеется, можно. Узнал, чем он предпочитает завтракать. Сказал, любит омлет. Прямо обожает. Я решил, что избавлюсь под каким-нибудь предлогом от своих теток, приготовлю нам с Джебом по омлету, и мы изложим все, что знаем, на бумаге. Он свою часть, я свою. Точно и последовательно. Я даже хотел записать его рассказ под диктовку. Не хотел торопиться. Зачем? Лучше записать все поточнее. Понимаете, Джеб обнаружил что-то, что привело его в полный восторг. Мне об этой обнаруженной улике не говорил. Скрытно он все-таки ужасно. Я расспрашивать не стал, на такого, как он, особо не надавишь. Либо расскажет, когда захочет, либо нет. Я принял его правила игры. Я записываю наши версии произошедшего, он проверяет мои записи и все подписывает. А уж я потом постараюсь сделать так, чтобы эти бумаги увидели нужные люди. Так мы с ним договорились. Пожали руки, мы...» Кит вдруг прервался и улыбнулся в огонь. «Мы были счастливы», — отрывисто сказал он. «Преисполнены энтузиазма. Прямо рвались в дело. Не только он, мы оба». «Почему?» — поинтересовался Тоби. «Как почему?» «Потому что, наконец, собирались поведать миру правду о том, что произошло». Раздраженно бросил Кит, потянул виски и плюхнулся в кресло. «После этого я его не видел. Ни разу». «Ясно?» «Ясно», — мягко ответил Тоби, и в комнате надолго воцарилась тишина. «Дал мне номер мобильника», — наконец угрюмо буркнул Кит. «Не его, чужого. У него-то мобильника не было. Взял у друга, боевого товарища, единственного человека, которому он еще мог доверять. Не на 100%, конечно же. Я тогда подумал, что это он про коротышку. Тогда в укрытии мне показалось, что он с Джебом особенно хорошо ладит. Но спрашивать не стал, не мое это дело. Важно другое. Если бы я оставил сообщение, Джебу обязательно его передали бы. Потом Джеб уехал, вышел из клуба, спустился по лестнице и растворился во мраке. Не знаю уж как. Я думал, он уйдет через пожарную лестницу, но нет. Он просто вышел в дверь». Кит вновь приложился к стакану. «А вы?» Все тем же тихим, уважительным тоном спросил Тоби. «Ну а что я?» «Я вернулся домой. Сюда. К моей жене Сюзанне. Я уже сказал ей, что все тогда прошло хорошо, а теперь вот выяснилось, что ничего хорошего-то и не было. Сюзанну ведь так просто не обманешь. Я не стал посвящать ее в детали. Просто сказал, что Джеб приедет погостить, и мы сами со всем разберемся. Сюзанна согласилась, по-своему, конечно. Сказала, главное, чтобы все, наконец, разрешилось. И на этом успокоилась, с досадой сказал Кит. Настала очередная пауза, во время которой Кит боролся с собственными воспоминаниями. Наступила среда, полдень, а Джеб так и не показался. 2 часа, 3, а его все нет и нет. Я позвонил по номеру, что он мне оставил, нарвался на автоответчик, оставил сообщение. Ближе к ночи еще одно. «Привет, это я, Пол, я чего-то не понял, а как же наше свидание?» Использовал имя Пол для пущей секретности. Я оставил для связи свой домашний телефон, потому что сотовые у нас тут не ловят. В четверг я оставил еще одно сообщение, опять побеседовав с тем же проклятущим автоответчиком. А в пятницу утром в 10 нам позвонили. Кит вдруг обхватил тонкой рукой подбородок, будто пытаясь безуспешно унять боль, которая никак не хотела уходить. Самое страшное было еще впереди. Кит уже не в спальне клуба рядом с Джебом. Он не жмет руку Джебу в свете лондонских сумерек и не смотрит, как тот спускается по лестнице в холл. Кит вовсе не счастлив и не рвется в бой, хотя все еще намерен завершить начатое. Он дома, в поместье. Кит уже рассказал страшные вести Сюзанне и теперь сходит с ума от беспокойства, переживая за Джеба и молясь, чтобы он хоть как-то дал знать, что жив и здоров. Пытаясь отвлечься, Кит принялся шкурить пол рядом с гостевой спальней и ни черта не слышал. Поэтому, когда на кухне зазвонил телефон, трубку подняла Сюзанна. И ей же пришлось карабкаться на верхний этаж и стучать Кита по плечу, пытаясь привлечь его внимание. «Там просят к телефону Пола», — сказала она, когда Кит выключил шлифовальную машину. «Какая-то женщина». «Да какая еще женщина?» — спросил Кит, уже спускаясь по лестнице. «Она не назвалась. Сказала, что хочет поговорить лично с Полом», — ответила Сюзанна, спеша вслед за мужем. На кухне, сгорающая от любопытства миссис Марлоу, деловито обрезала цветы в раковине. «Миссис Марлоу, извините, у меня конфиденциальный разговор», — решительно заявил Кит. Он дождался, пока домоправительница уйдет, и только после этого взял трубку. Сюзанна закрыла за собой дверь и встала рядом с мужем, скрестив руки на груди. На телефоне была кнопка громкой связи, они пользовались ею, когда звонила Эмили. Сюзанна умела ее включать и тут же это и проделала. «Простите, вы Пол?» — раздался вежливый, интеллигентный голос, принадлежавший, судя по всему, женщине средних лет. «С кем я говорю?» — настороженно спросил Кит. «Меня зовут доктор Костелло. Я звоню вам из психиатрического отделения больницы Рюислип Дженерал по просьбе пациента, который называет себя Джебом. Фамилию свою он сообщать отказывается. Так вы Пол?» Сюзанна, вперев яростный взор в мужа, кивнула ему головой. «Да, я Пол». «Что с Джебом? Он в порядке?» «Джеб находится в отличной физической форме и получает первоклассную медицинскую помощь. Насколько мне известно, вы ждали его в гости». «Да, ждал. И сейчас жду». «А что?» «Джеб просил меня переговорить с вами. Это разговор конфиденциальный, не подлежащий огласке. Вы понимаете?» «И вы точно Пол?» «Точно, я Пол. Можете не сомневаться. Говорите, пожалуйста». «Я так понимаю, вы в курсе, что Джеб уже несколько лет был не совсем здоров душевно, так сказать?» «Я это подозревал. И что же?» «Прошлой ночью он пришел к нам в больницу и попросил положить его в наше отделение. Мы диагностировали у него хроническую шизофрению и депрессию в острой стадии. Из-за высокой вероятности попытки суицида за ним постоянно присматривают. Кроме того, ему дали седативные препараты. В моменты же ясного сознания он переживает только из-за вас, из-за Пола». «Почему?» «Почему он беспокоится из-за меня?» Кит метнул взгляд на Сюзанну. «Господи, да это я должен о нем беспокоиться, а не наоборот». «Джеб страдает от непреодолимого чувства вины, в частности, из-за всяких неприятных историй, которые он, как ему кажется, распространял среди своих друзей. Он просил передать вам, чтобы вы отнеслись ко всему, что он вам говорил, как к проявлению его болезни. Другими словами, это всего лишь симптомы его шизофренического состояния, не имеющие под собой реальной основы». Сюзанна протянула мужу записку. «Посещение?» «Да-да, доктор Костелло, я вас понял. Вы мне лучше скажите, когда я смогу его навестить. Я мог бы прямо сейчас сесть за руль и приехать, если бы это как-то ему помогло. У вас ведь есть приемные часы? Мне очень жаль, Пол, но, боюсь, в данный момент ваш визит может нанести серьезный ущерб состоянию психического здоровья Джеба. В его сознании вы — олицетворение страха, а пока он не готов встретиться со своими страхами лицом к лицу. Олицетворение страха? Я? Кит с радостью высмеял бы это абсурдное предположение, но разум все же взял верх над эмоциями. «Ну, хоть кто-то сможет его навещать?» — спросил он на этот раз сам, без понукания со стороны Сюзанны. «Может, кого-то из друзей к нему пускают? Или родственников? Он, конечно, человек не очень семейный, но все же... Может, хоть жену к нему пустят?» «Они с супругой не общаются», — ответила доктор Костелло. «Странно. Мне он говорил иначе. Ну да ладно». Короткая пауза, во время которой доктор Костелло, судя по всему, выискивала что-то в своих записях. «Мы связались с его матерью», — наконец сказала она. «Направление лечения Джеба и все решения касательно его состояния принимает его биологическая мать. Она же является в данный момент его опекуном». Не веря своим ушам, Кит прижал трубку к уху и замахал свободной рукой, привлекая внимание Сюзанны. Впрочем, голос у него ничуть не изменился. В конце концов, он же дипломат и умеет не выдавать свои эмоции. «Большое спасибо, доктор Костелло, вы очень любезны. Хорошо, что хоть кто-то из родных за ним присматривает. А вы не могли бы дать мне телефон его матери? Я хотел бы переговорить с ней». Но доктор Костелло, какой бы любезной она ни была, чтила законы о защите информации. Ей, конечно, крайне жаль, но ни при каких обстоятельствах она не сможет разгласить номер телефона матери Джеба. И с этими словами она повесила трубку. Кита всего прямо трясло. Под одобрительным взором Сюзанны он набрал справочную и узнал, что последний звонок был совершен с номера, хозяин которого не пожелал сделать его доступным для автоопределителей. Позвонив в отдел справок, он узнал номер больницы. Связавшись с Рюи Слип Дженерал, он попросил соединить его с психиатрическим отделением и позвать к телефону доктора Костелло. Медбрат, взявший трубку, был крайне доброжелателен. «Доктор Костелло на курсах повышения квалификации, который закончится только на следующей неделе». «И давно она уехала?» «Неделю назад. Только доктор Костелло — это он, а не она. Джоаким Костелло. На мой взгляд, совершенно немецкое имя, но вообще-то он португалец». Кит каким-то чудом умудрился не потерять самообладание. «А доктор Костелло во время курсов вообще не появлялся в больнице?» «Нет, ни разу. Может, вам кто-то еще может помочь?» «Вы знаете, да. Я вообще-то хотел бы поговорить с одним из ваших пациентов, Джебом. Скажите ему, что это Пол звонит». «Джеб? Не припомню такого. Погодите-ка секунду». В трубке раздался голос уже другого медбрата, не столь любезного. «Джебов у нас нет. Есть Джон, есть Джек. Этим ассортимент ограничивается». «Мне казалось, он ваш постоянный пациент», — вставил Кит. «Нет, здесь никаких Джебов не было и нет. Свяжитесь с больницей в Сатане. Может, он там». И медбрат положил трубку. Сюзанне и Киту одновременно пришла в голову одна и та же мысль. Нужно срочно связаться с Эмили. Решили, что будет лучше, если ей позвонит Сюзанна. С отцом у нее в данный момент были немного напряженные отношения. Сюзанна набрала мобильник дочери и оставила ей сообщение. К полудню Эмили перезванивала им два раза. Добытые ею сведения сводились к тому, что доктор Джоаким Костелло недавно был принят в штат психиатрического отделения больницы как временный работник. Он гражданин Португалии и отправился на курсы английского языка. Звонивший им доктор Костелло походил по говору на португальца. «Да хрена лысого!» — рыкнул Кит на Тоби, задавшего тот же вопрос, что и Эмили, когда мерил шагами кухню. «Их Костелло была женщиной, и, судя по голосу, типичной директрисой откуда-нибудь из Эссекса, такой выпендристкой с бантиком на заде. И у Джеба нет никакой матери, он сиротой вырос и сам мне об этом сказал. Я вообще-то небольшой любитель откровенных разговоров, но тогда Джеб впервые за все 3 года говорил искренне и горячо, от всего сердца. Он никогда не видел своей матери, только знал, как ее зовут, Кэрон. Он сбежал из детского дома в 15 лет и пошел солдатом в армию. И только не надо мне говорить, что он все это выдумал». Теперь уже Тоби подошел к окну и, не встречая, наконец, обвиняющего взора Кита, спокойно предался своим мыслям. «Когда это ваша докторша повесила трубку? Как думаете, она сомневалась, что вы ей поверили?» «Хоть чуть-чуть?» — спросил он потом. «Нет», — после долгих раздумий ответил Кит. «Я постарался сделать вид, что даже не сомневаюсь в ее словах». «Значит, пока что она или они уверены, что их миссия выполнена?» «Наверное». Но Тоби не устраивало вялое «наверное». «Так вот, пока они, кем бы они ни были, убеждены в том, что вы им поверили, вы в безопасности. Они считают, что отделались от вас и сбросили со счетов». С каждым словом голос Тоби звучал все увереннее. «Вы поверили в россказни Криспина, поверили доктору Костелло, несмотря на то, что настоящий Костелло мужчина, а не женщина. Вы поверили, что Джеб шизофреник и патологический лжец, который, заперся в психиатрическом отделении, и боится подпускать вас к себе». «Ничего подобного», — возмутился Кит. «Джеб говорил мне чистую правду. Это сразу было видно. Та правда жгла его и мучила. Но это уже не столь важно. Он был абсолютно вменяем, как я или вы». «Кит, я в этом ни капли не сомневаюсь, честное слово», — как можно терпеливее сказал Тоби. «Тем не менее, ради безопасности вас и вашей супруги, я вам горячо рекомендую и в дальнейшем для видимости придерживаться позиции, которую вы так умно изобразили перед этими неизвестными». «До каких пор?» — не утихомиривался Кит. «Пока я не найду Джеба. Вы ведь для этого меня сюда позвали? Или вы собираетесь сами отправиться на его поиски? Тем самым, кстати, натравив на себя целую ораву этих бандитов», — уже не столь вежливо и терпеливо заметил Тоби. На это Кит не нашелся, что ответить, во всяком случае, сразу. Он пожевал губу, скорчил недовольную физиономию и пригубил еще виски. «Ну да, у вас ведь есть та кассета, что вы украли», — буркнул, наконец, он, немного утешенный этим обстоятельством. «С записью нашей встречи в кабинете министра, со мной, Джебом и Квином, вы ведь ее где-то припрятали? Это же хоть какое-то доказательство. Правда, эта кассета может погубить вас, как и меня. Впрочем, меня это не больно волнует». «Эта запись доказывает лишь существование намерения», — ответил Тоби, «но не доказывает, что такая операция и впрямь имела место, и, само собой, не доказывает, что у операции были какие-то нехорошие последствия». Кит, нахмурившись, задумался. «То есть вы хотите мне сказать», — заговорил он грозно, словно Тоби от чего-то отпирался, «что, по сути, Джеб — единственный свидетель расстрела, верно?» «Насколько нам известно, единственный, готовый об этом говорить», — кивнул Тоби, которому и самому это очень не нравилось. Если он и заснул, то незаметно для самого себя. Во время тех нескольких часов, что он провел в кровати, он слышал женский крик, наверное, кричала Сюзанна, а сразу после торопливый шелест шагов вдоль покрытой чехлами мебели в коридоре. Это, как предположил Тоби, была Эмили, спешившая к матери. На эту мысль его натолкнуло еле слышное бормотание, последовавшее за криками. Затем в комнате Эмили, находившейся ровно под его спальней, загорелась лампа на прикроватном столике. Тоби понял это по свету, пробивавшемуся сквозь щели в полу. Наверное, она читала. Или просто размышляла и прислушивалась, все ли в порядке с мамой. А потом то ли Эмили, то ли сам Тоби уснул. Все-таки скорее он сам, он как-то не помнил, чтобы Эмили гасила у себя свет. Когда же он проснулся куда позже, чем планировал, и поспешил вниз завтракать, то не обнаружил ни Эмили, ни Шебы. Киджи с Сюзанной собирались в церковь, он в твидовом костюме, а она в изящной шляпке. «Вы очень благородный человек, Тоби», — сказала Сюзанна с жаром, пожимая ему руку. «Правда ведь, Кит? Мой муж просто с ума сходил, да и я тоже. А вы взяли и сразу же приехали. Бедный Джеб тоже очень порядочный человек. Ну и, скажем прямо, из Кита шпион так себе, он недостаточно пронырлив. Вы только не подумайте, что я считаю вас годным к шпионажу, Тоби. Но вы молодой, умный, работаете в канцелярии министра и можете позволить себе поизучать некоторые документы, не опасаясь лишиться пенсии», — улыбнулась Сюзанна. «Вы знаете, Тоби, у нас никогда не было сына. Мы пытались, но ничего не вышло. Мы его потеряли». И женщина вдруг крепко обняла Тоби. «Вы там не пропадайте. Держите нас в курсе», — буркнул ему в качестве прощания Кит. Тоби с Эмили сидели на застекленной веранде. Тоби пристроился на старом шезлонге, и Эмили заняла плетеное кресло в самом дальнем углу. По негласному уговору они держались друг от друга как можно дальше. «Хорошо поговорили вчера с папой», — поинтересовалась Эмили. «Можно и так сказать». «Наверное, вы предпочтете, чтобы я начала разговор», — предположила Эмили. «Вам тогда не придется переживать, что вы сказали лишнего». «Благодарю вас», — вежливо ответил Тоби. «Джеб с моим отцом собирались описать в некоем документе свои совместные приключения неизвестного мне характера. Этот документ должен был совершить настоящую сенсацию в государственно-правительственных кругах. Они собирались слить какую-то информацию, касающуюся мертвой женщины и ее ребенка. Во всяком случае, так считает моя мать. Вернее, предположительно мертвой женщины и ее ребенка. Или, вероятно, мертвой. Короче говоря, мы не знаем, но боимся наихудшего исхода». «Ну как? Горячо?» — спросила она. В ответ Тоби лишь невозмутимо на нее посмотрел. Эмили перевела дыхание и продолжила. Джеб не приехал. Никакой сенсации не получилось. Вместо этого объявилась женщина, выдающая себя за врача, который вообще-то мужчина. Она потребовала к телефону Кита, известного как Пол, и заявила ему, что Джеба поместили в психиатрическую лечебницу. Проведенное папой расследование показало, что это все неправда. «Знаете, у меня такое ощущение, будто я сама с собой разговариваю», — добавила Эмили. «Нет-нет, я слушаю». Джеба тем временем разыскать не удавалось. Никто не знает его фамилии, да и визитными карточками он разбрасываться не привык. Официальные пути запроса информации, вроде полиции, непригодны по причине, которую нам, слабым женщинам, не сообщают. Надеюсь, вы все еще слушаете? Да. Ну а вы, Тоби Белл, тоже играете во всем этом спектакле какую-то роль. Моей маме вы понравились. Отец был бы рад обойтись без вас, но считает вас необходимым злом. Он что, сомневается в чистоте ваших помыслов? Это вы у него спросите. Я решила спросить у вас. Он что, хочет, чтобы вы нашли для него Джеба? Да. Не только для него, но и для вас тоже. Вроде того. А вы можете его найти? Не знаю. А вы знаете, как поступите, когда найдете Джеба? Он ведь собирался устроить страшный скандал. Не получится ли так, что вы в последний момент вдруг передумаете и решите сдать его властям, а? Нет. «Мне что, вот так просто надо вам поверить?» «Да». «А вы сами, случайно, не сводите какие-нибудь старые счеты при помощи всей этой истории?» «С какой стати мне это делать?» — возмутился Тоби, но Эмили любезно проигнорировала эту вспышку. «У меня есть номер его машины», — как ни в чем не бывало, сказала она. «Что?» «Чей?» — не понял Тоби. «Джеба», — ответила Эмили и запустила руку в карман комбинезона. Я сфотографировала его грузовик, пока он пропесочивал папу на ярмарке. И регистрационный номер тоже. Эмили выудила, наконец, айфон и принялась тыкать в экран пальцем. Регистрация оплачена 8 недель назад, действительно год. «А почему же вы не сообщили номер его машины Киту?» — удивился Тоби. «Потому что Кит сошел с ума. А я не хочу, чтобы моя мама жила с психом, возомнившим себя охотником за головами». Вынырнув из кресла, Эмили подошла к Тоби и сунула ему прямо в лицо телефон. «Я не буду переписывать файл к себе на телефон», — предупредил Тоби. «Кит просил обойтись без какой-либо электроники, и я с ним согласен». Ручка у Тоби нашлась, а клочок бумажки предоставила Эмили, доставшая его из ящика стола. Тоби записал номер грузовика Джеба. «Если вы дадите мне свой номер телефона, я смогу держать вас в курсе событий», — предложил Тоби, заметно успокоенный. Эмили продиктовала ему свой мобильник, который Тоби записал на той же бумажке. «И запишите еще телефон операционный и приемного отделения», — вспомнила Эмили. Тоби добавил и эти номера в свою коллекцию. «Но по телефону о деле не говорим. Никаких намеков, никаких экивоков», — предупредил Тоби, вспомнив, чему его учили. «Хорошо. Если мне нужно будет оставить вам сообщение или послать СМС, я подпишусь Бейли, парнем, с которым вы познакомились на ярмарке». Эмили пожала плечами, мол, делайте, что хотите. «Я вас не сильно побеспокою, если вдруг буду вынужден позвонить поздно вечером?» — наконец спросил Тоби нарочито будничным тоном. «Я живу одна». «Если вы это имели в виду», — ответила Эмили. «Именно это он и имел в виду».